Здравствуйте. Здравствуйте. МТС Банк Управления по работе с задолженностью. Меня зовут Николаева Ирина Андреевна, ведется запись разговора. Могу услышать Владимира Александровича, вы верно? Верно? Да. Звонок считается по факту просрочки, по карте МТС деньги, уикенд 12 дней не было оплаты, 1100 до округления. Банк требует сегодня-завтра произвести оплату, минуя отделение, минуя арест в отделении МТС банка, у вас арест счета. Сегодня-завтра от вас платеж поступает? Давайте приезжайте ко мне на дом, я оплачу. Вы должны лично сами в банк оплатить. Это если у вас написано. Есть проблемы, если у вас есть проблемы с исполнительными судебными приставами, если у вас исполнительный лист, это не проблема банка. Банк вам предлагает решение оплатить минуя арест в отделении МТС банка. От вас платеж в установленные банком сроки поступает? А если у банка есть проблема с номерами счетов, чтобы не отчитываться перед налоговой инспекцией, нет, то вы это должны проблема были. Банка. Вы должны. Это не проблема банка. Это то есть еще? Вы отказываетесь оплачивать установленные банком сроки? Ой, ты тупая, а. К сожалению, я вынуждена освободить линию. Вы ведете неконструктивный разговор. Вам поступит также повторный звонок. Жертва скрипта. Звони, идиотка. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Самшан Екатерина Васильевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банк». Ага. Вы говорили. Вы? Да. Числится по кредитной карте на сегодня 195-й день задолженности. Необходимо всю сумму к оплате внести 169 667 рублей. Как продвигается процесс поиска денежных средств на оплату? Пока безуспешно. Почему? Что вам мешает? Отсутствие одной почки мне мешает. Как именно это мешает? Швы расходятся, когда хожу. Что? Швы расходятся, когда хожу. Обратитесь к врачу, это не к нам. А я к вам и не звонил, это вы мне вообще-то позвонили. Ну, вы про почку начали. Ну, вы спросили, в чем причина того, что вам что-то там мешает. Я говорю, отсутствие одной почки мешает. А сколько времени без почки ходите? Ну, пару недель. Я сейчас сколько на этом, ходите? Да как его, господи. Короче, отхожу я сейчас от болезни, ну, то есть от изъятия почки. Так, а 180 дней предыдущие? Так. Как вопрос решали? Да никак. Что тогда вам мешало? Что мешало? Ну, не знаю, нежелание, наверное. А тут вот похватился и решил, что надо всем кредиторам заплатить и продал почку. Ну, а почему денежные средства тогда не поступают? Дистанционный канал есть погашение. Ну, вы знаете, я что-то посмотрел вот на эти денежки. Они буквально вот... В буквальном смысле, практически в моей крови, я думаю, они пошли бы вы нахуй. Так. Ага. И далее. Что далее? Вот кредитные деньги банка куда потратили? Да какая разница-то уже? На себя, на свои дела. Большая? Большая? Замечательно. Замечательно, но это же не благотворительный фонд, чтобы могли потратить денежные средства, но при этом не возвращать. Все верно, неблаготворительный фонд, да. И? Ну так почему не возвращаете денежные средства, а при этом бездействуете? Ну потому что я за эти деньги, можно сказать, рассчитался своей кровью и почкой. Ну, верните ее обратно, если так ей дорожите. Почку-то? Но по-другому решайте вопрос с этим лицом. Обратитесь к знакомым родственникам, кто сможет вам в данной ситуации нет, помочь. Нет, ну, видите, им-то отдавать придется. Родственникам отдавать конечно, придется. Конечно, идти придется. Что? Идти придется. Да. Сейчас добровольное снободание, уже иск в суд по 229-му федеральному закону, уже будет решаться вопрос через судебных приставов. Отлично, отлично, я согласен, и давайте. Давайте через суд. А почему сейчас не можете? Я кто сказал, что не могу? Я говорю, что я не хочу. Ну, представляете, деньги за почку сейчас отдавать вам. Вы что? Нет, они мои. Какие варианты находите, если дорожите? Ну, я нашел варианты. Попробуйте их получить с меня через суд. Суд будет, Антон Хангович. Отлично. Обязательно будет. Отлично. А когда? Далее уже коллекторскому агентству стороннему могут... Не, подождите, подождите. У вас вариантов два. Либо суд, либо коллекторское агентство. А вы что-то и туда, и сюда. Вы и туда, и сюда даете, да? Ну, почему же? Почему же? Суд, а далее уже коллекторское агентство. Подождите, а если суд, если суд, значит вы уверены в том, что суд займет вашу сторону. И при чем тут тогда коллектор, если с меня будут дергать уже пристава? При чем тут коллектор, я не пойму что-то. Если коллекторы не решат приставы, то есть вопрос коллекторскому агентству. Это уже по усмотрению банка будет, Антон Хангович. По 382 статье передадите, а да? А вы сейчас где работаете? На где работе. Вы работаете? По 382 передадите, да? По какой? По 382 статье ГК? Не обязательно. А какая еще? 1005 можем. Так 1005 это агентский договор. Там просто дебилы звонят и кукарекают. Ну почему же? Они же даже не ездят. Это самый распространенный вариант. Так они же даже не ездят к должникам. Вы что, давайте хоть выездников мне, а то скучно. Ну, если скучно, можете сами к ним приехать. Вот бы я еще ездил к выездникам. Где это видно, чтобы хлеб за брюхом бегал? Им же что-то надо от меня, верно? Ну, если вам же скучно, но при этом ничего не делаете для того, чтобы решить вопрос. Звонков не будет. Так я найду чем себя развлечь. Я вон себе плоечку четвертую купил. Сейчас пятая плоечка на подходе, так что я, может быть, пятую плоечку себе куплю. Кому деньги еще есть? Не знаю, радоваться за вас или огорчаться. Ну, это на ваш выбор, как вам удобнее. Спасибо, что его даете. Да, говно вопрос. Замечательно, помните о правах, что помните, обязательства, почему забываете. У вас родители же есть? Ну, что за глупый вопрос, конечно, есть. К ним обратитесь за помощью. Не-не-не-не-не. Они как реагируют на всю эту ситуацию? Ну как, гладят по головке, говорят, Антоша, молодец. Интересная у вас ситуация. Очень. Конечно. Но только она интересная для вас, больше все-таки. Че? Вы такая слова... Нестандартная, я бы даже сказала. Вы такая слова охотливая, мне прям нравится с вами разговаривать. Вы только не сливайтесь, пожалуйста, с вами интересно. Замечательно. Но насчет задолженности давайте серьезно поговорим. Я понимаю, что каждый диалог, вы в таком русле его продолжаете, ерничаете, придумываете что-то. Но может быть серьезно может подойти к данному диалогу, разговору? Так а я серьезен. Видите ли, в чем дело? Видите ли, в чем дело? Отсутствие чувства юмора – это признак, ну, небольшого ума. А если вы не можете, вычленить серьезные какие-то нотки из того, что я говорю, ну это ваша беда. Ну давайте именно обозначьте, что здесь серьезного, вот вы сказали сейчас. И что вы предприняли, правда? Я предпринял все, что было нужно, и сейчас ваша очередь предпринимать шаги. То есть я нарушил условия кредитного договора, да, с этим я не спорю. Если вы попытаетесь мне приписать нарушение закона, то, ну, это доказывается в суде, а не звонилкой по телефону. Если вы считаете, что я что-то нарушил и ваши права были нарушены, то, пожалуйте в суд и доказывайте свою позицию в суде. Вот как-то так. Так и будет, Антон Хангович, что сейчас. Так отлично. Можно тебе сюда решить вопрос. А я не хочу решать вопрос по-другому. Вы выиграете суд? Не, не желаете. Хочу решать по-другому. Если, Антон Хангович, ага. Все-таки решите идти навстречу банку. Так не. Банк идет сейчас навстречу вам. А я не вижу, чтобы мне банк идет навстречу. Вот, вы знаете, никаких шагов навстречу я не увидел, вообще никаких. Вы мне просто звоните и пытаетесь меня пугать судами. Вот и все. Что? Вот вы совершенно зря разговариваете со мной в параллель. Ну зачем вы это делаете? Я же вас просто тупо не слышу. Зачем? Вы начали вторить. Нет, я еще не договорил, а вы уже начали чего-то там у себя говорить. Вот зачем? Я же не услышал, что вы сказали. Договаривайте. Да я все договорил, вот теперь говорите, что вы там говорили. Еще раз повторюсь, банк ваш приезжал на встречу, 195 дней прошло, еще иска в суд нет. Вам дается время для решения вопроса. К сожалению, оно уходит. Уже походи 195 дней. Все, вы договорились? Жизни не хватит для решения вопроса. Так я вам теперь скажу, что вы с иском-то и не пойдете, ваш замечательный банк. Вы пойдете максимум с судебным приказом. Или вы не в курсе? Ну а то есть, какое здесь различие, если мы в суд иск подаем, и далее уже судебный приказ, далее по вам работают судебные приказы. А, то есть судебный приказ... Далее возможен вариант электрического агента. То есть судебный приказ у вас после иска идет, да? Решение, когда суда будет, да. Решение суда или приказное производство? Ну, приказное производство, можете так называть. Понятно. А если что, время не тратьте, пожалуйста, на судебный приказ. Я его просто отменю, да и все. И вам придется идти с иском. А вот там мы уже посмотрим, кто кому чего давал, кто у чего сколько брал, кто сколько отдал, и кто будет вообще это все отдавать. И сколько. Вам до свидания. Пока-пока. Нажми кнопку. Ну ладно, давай покурлыкаем еще, ну что ты? Ты забавная, как хомячок. Ой-ой. Ой-ой. Я надеюсь, ты там вены вскрыла уже, нет? Работник Альфа-банка. Ну давай. Аривидерчи, Лёва.